идите дальше. Следующий вот вопрос, по сути, это есть продолжение того, что мы сейчас с вами обсуждали. Вот, опять же, эта структура. Это политические взгляды, ну, социально-политические взгляды Платона. Или государство Платона. Государство. Он пишет, помните, что политический интерес для Платона один из центральных. Три поездки его на Сицилию, тому свидетельство. Помните, что все более и более у Платона осуществляется близость с пифагорейскими идеями, а пифагорейцы, как одну из своих главных задач, ставили изменение мира вокруг себя, то есть устроение его должным, правильным образом. Платон посвятил этому вопросу много времени. Он пишет «Государство». 10 книг составляют это произведение, в котором дает, ну, по сути, описание идеального устройства мира. Ну, для нас уже как бы очевидно, если человек, ну, скажем так, лишь тот человек, который в наибольшей степени воплощает в себе онтологическую, то есть бытийственную структуру бытия, является хорошим человеком, то, следовательно, и государство будет хорошим лишь в том случае, если оно будет в наиболее возможной степени воплощать в себе онтологическую структуру бытия. А какова эта онтологическая структура бытия? Это вот то, что мы с вами рисовали. Единое, мировой ум, мировая душа и космос в целом. То есть на самом деле тут все понятно. Тут у Платона очень целостная картина, центром которой является вот эта вот онтологическая структура. По ней должно быть построено все по Платону. И только в этом случае по Платону оно будет существовать наилучшим способом. Поэтому государство Платона, делится точно, ну, по сути, делится, ну, по сути, повторяет структуру бытия. Ну, давайте я даже не знаю, стоит ли рисовать. Ну, давайте я вот здесь буду, ладно? То есть вы можете отдельно нарисовать, но я буду здесь, потому что вы уже тут понимаете. Мы, как люди следующие, уже понимаем, где что там написано, было. Что читать, что не читать, где рыбу заворачивали. Итак, значит, его государство, идеальное государство, состоит из трех уровней. Неудивительно, кстати, для нас. Первый уровень – это философы. Понятное дело, что этот уровень соотносится с уровнем в мире божественного ума. Второй уровень – это воины. Тоже очевидная вещь, соотносится с уровнем мировой души. Сейчас мы поговорим о каждом из этих уровней. С уровнем мировой души. Ну и третий уровень. Третий уровень, который соотносится с уровнем вот как бы телесного существования, их он называет демиурги. Демиурги, ну, труженики, работники, тот, кто работает руками. Пролетариат. А, пролетариат, ну, если без вашей, вот, без нашей современной 20 века вот этой вот цепей и так далее, которые мы бряцаем постоянно, то, ну. Работники, труженики, демиурги, ну, крестьяне тоже. Демиурги. демиурги. Опять же, еще один очень важный момент. В диалоге Тимей, в котором описывает Платон устроение мир Богом, сейчас скажете, созидание там, как он устраивает, как что с чем смешивает, одно из имен вот этого устроителя божественного ума – демиург. То есть вот в этом демиурге нет ничего такого, ах ты такой счастливый, нет ничего уничижительного, тоже очень важно. Это просто вот труженики-работники. Что хотели сказать? А вот тот-то демиург, он однофамилец просто. Нет, я просто говорю, вот опять же, ведь выбор слов, он не случайен. И если Платон выбирает такое же имя, следовательно, он не случайно выбирает такое имя, что он именно под этим имел в виду? Ну, один из первых смыслов, который бросается в глаза, это то, что он реально сам вот так вот руками все это делает. Вот это вот. Вот это вот. Я к тому, к чему я завел этот разговор, что это не уничижительное звание демиурги, как пролетариат. А? Предназначение. Да, это вот работники. Ну вот работники хороший перевод, труженики тоже хороший перевод. Ну, христиане, хотите крестьяне, но ну, тоже демиурги, тоже крестьяне. Так, вот эти вот три структуры. А единое где у нас? А единое. А, да. Теперь начнем об этих каждых, о каждом из этих. Итак, значит, уровень философов. Какова их задача? На самом деле это наиболее значимая категория и наименее численные, да, то есть самая малочисленная категория философа. В чем состоит их задача? Их задача состоит, это очень трудная задача, очень сложная, очень ответственная, очень ответственная задача, состоит в том, чтобы воспринимать божественные идеи и транслировать их на уровень ниже. Опознавать божественные идеи, опознавать божественные закономерности и транслировать их ниже. Понятное дело, что опознавать божественные идеи может только тот, кто к этому подготовлен, очень серьезно подготовлен. Подобное познается подобным. Только чистое может увидеть, почувствовать чистое и передать его ниже. Поэтому, по сути, эти философы должны стать некими вот такими вот почти бестелесными существами, где телесное, изменчивое, иное не имеет никакого значения. Или малое значение. В наилучшей степени, по идее, вот в наилучшем как бы случае, все эти философы должны быть похожи один на другого, одинаковыми, чтобы степень иного, вот этого искажения, ухудшения, случайности, была сведена к минимуму между ними. Только тогда они смогут опознавать вот эти вечные, неизменные божественные идеи, только неизменное сможет познать неизменное. Понятна мысль, да? Потому что если мы изменяемые будем познавать неизменное, то мы внесем свою изменяемость в неизменное и, естественно, исказим его. И даже если потом будем очень подбирать красивые слова, но мы уже не сможем, потому что мы уже исказили то неизменное. Наибольшее внимание в этом в государстве уделено Платоном именно воспитанию вот этих правителей, вот этих, ну, он их называет правителями, этих философов. Потому что они самые главные. А, по сути, Платон представляет вот такую вот воспитательную схему. Как надо отбирать этих людей? Ну, как распределять по этим сословиям. Выстраивают некую такую схему надзора за детьми, отбора детей, наиболее склонных к созерцательности, наиболее таких смышленых, и с помощью воспитания, с помощью обучения, с помощью в том числе и диеты, с помощью правильного поведения, потому что невозможно правильно мыслить, неправильно действуя, да? Они подготавливаются вот к этой деятельности, трансляции божественных неизменных идей на уровень ниже. Передача, как бы передача вот как бы правильных законов, истинных законов, вечных законов на уровень вот этого чувственного бытия. Вот мне очень понравился вот этот вот, и я тоже его люблю рисовать. Вот такой рисуночек. Вот это божественный круг, божественные идеи, а это вот круг бытия, круг вот чувственного бытия. Вот два круга: круг божественных идей и круг чувственного бытия. Где место философа? Вот философы. Вот их задача. Опознать и передать. Они как бы вот находятся между двумя вот этими огромными кругами, да, божественным, да, и этим миром. Вот их задача. И от того, какие они будут, будут ли они воспитанные в возможности неискаженной передачи этих божественных идей миру изменчивости, реализации этих божественных идей в изменчивой ситуации, вот это зависит от того, какие эти будут философы. Тяжело им приходится. И живут они, в общем, не то что недолго. Скажу так, правят они не очень долго. По-моему, лет где-то до 35, что-то вот так вот. После этого они идут на пенсию. В чем состоит их пенсия? На самом деле это в отборе и в воспитании следующих правителей. Девочек среди. Девочек среди них нету, да. Как-то вы так грустно. Да, еще раз повторю, античная культура – это мужская культура. Да. Дальше. Второй уровень – это уровень воинов. Воинов соответствуют уровню мировой души и соответствуют, ну, по сути, вот чувственной части души в человеке. Опять же, структура человека по Платону, вот я здесь прорисовал, да? Это есть высшая рациональная часть, ниже чувственная животная часть, и ниже растительные, телесные части. Вот уровень воинов, уровень в космосе мировой души и уровень чувственной составляющей. Кто такие воины? Воины, как видите, они посредники между философами, да, которые, по сути, не от мира сего, и вот этой чувственной реальностью, действительностью, они осуществляют руководство. Они осуществляют руководство вот теми структурами, которые существуют в городе, в государстве. это по сути вот аристократия. Аристократия, которая, ну или, ну дворянство. Вот. Дворянство. Это люди знающие. Это тоже люди, которые прошли курс обучения. Но чем они отличаются? Это люди, в чьей душе вот эта часть воинственная, средняя часть воли, часть желания, она вот присутствует в большей степени, нежели другие части. Опять же, как попадают в эту, вот именно в это сословие? Опять же, присматриваются к детям. Вот те воспитатели. Воспитание детей, кстати, общее. Детей отбирают от родителей. Воспитание общее. Есть возможность сравнить задатки всех и выбрать для каждого, к чему он более склонен. Некоторые склонны к созерцательности, некоторые склонны к боям, с детства там мячами, в футбол играют. Я вот так подумал, я вот в футбол играл, да? Где бы я сейчас был? Ну, наверное, не знаю. Демиургом, наверное. Вот. В детстве. Вот к чему склонен в большей степени, к чему склонна душа, к чему склонен строй души. Опять же, Сергей, насчет почему у одного такой строй, у другого такой, вот тут ответ тоже. Ответ такой, так получилось. Так сошлось, так случилось. Вот такой ответ. Удовлетворительно. Ну, для нас сейчас неудовлетворительно. Для нас сейчас, в 21 веке, да, христианская культура, для нас это неудовлетворительно. Для античности, ну что ж, Бог так устроил, как Бог устроил, так и должно быть. Вот такая система. Воины, понятное дело, тоже получают обучение. Они тоже... Ну, скажем, рациональные способности у них присутствуют, и в большой степени, потому что для того, чтобы опознать приказы, опознать моменты, как переводить вот эти вот приказы, прикладывать их к реальной действительности вот, бытия государства, это тоже нужна сообразительность, но уже несколько такого сообразительность, направленная на более конкретные структуры. Если философы создают законы, да, те законы, по которым существует государство, то воины, по сути, прилагают эти законы, уже полученные от философов, к реальной действительности и следят за их реализацией. Их деятельность не лишена рациональности, но это рациональность, направленная на более конкретное, на более случайное. На то, в чем доля иного в большей степени. Опять же, здесь обратим внимание, если задача философов, по сути, воспринимать, да, воспринимать вот эти божественные идеи умственным взором, да, да, умственным взором воспринимать эти божественные идеи, то воины, они уже получают законы и реализуют их на уровень ниже. Опять же, вот эта вот структура здесь присутствует. Философы получают, по сути, их задача воспринять, сделать себя открытыми для восприятия божественных идей и передать их ниже. Воины делают себя открытыми для восприятия идей от философов и передают их ниже. И третий уровень. Это демиурги. Это демиурги, ну, которые, по сути, довольствуются вот теми законами, это наиболее многочисленная часть. Они довольствуются законами, которые установлены в государстве, которые... Способ функционирования этих законов установлен воинами, и они эти законы осуществляют. Они им подчиняются. Вот такая очень жесткая иерархическая структура. Точно так же, как жесткую иерархическую структуру представляет из себя космос в целом. Точно так же, как эту жесткую иерархическую структуру должен представлять из себя человек в целом. В человеке кто, вот если просто взять человека, кто должен руководить? Разум. Разуму должна быть подчинена воля, а воле должно быть подчинено тело. Точно так же государство такая же жесткая иерархическая структура. А чем выше, да, вот философы, тем более регламентирована их жизнь, тем меньшая доля случайного в их поведении, в их восприятии. Чем ниже, тем эта доля случайного и иного больше. Наибольшая, вот с нашей точки зрения, свобода в наибольшей степени присуща демиургам. Демиургам. Они что хотят, когда хотят, тогда ложатся спать. Это не важно, с какой головой там начать пахать. Главное, паши. Хорошо. Доля, вот, вести, как ты себя хочешь, у демиургов больше. А поэты относятся к кому? Поэты? Художники, поэты. Ну, вообще-то сейчас скажу. Сейчас скажу. Ну, в общем-то, из вот этого государства музыку легкую, да почти всю музыку, надо изгнать. Потому что она слишком одурманивает душу. Она именно душу одурманивает и может ее повести куда угодно. Единственное, ну, понятно, да, она разжигает чувственность и что хочешь, что и то и... Она, минуя разум, воздействует на человека. Поэтому это очень опасное оружие. Так что этих мы выгнали. Единственная музыка, которая должна остаться, это... Ваша. Да. И опять же, логика почему? Потому что она воспитывает бойцовский дух у воинов. Вот только и, да. Вот, насчет поэтов, что-то я особо не помню, так вот, их место, поэтов, но скорее это вот уровень... Вот это, опять же, не забудем, что это социальная структура. Это уровень, вот, высшая степень демиургов. Вот так вот скорее. Скорее. Поэты. Почему? Потому что поэты творят по Платону бессознательно. Вот хороший поэт, он творит... Чем поэт отличается от философа? Поэт воспринимает божественное бессознательно. А философ воспринимает сознательно. Вот. Тот, кто воспринимает сознательно, тот находится на более высокой стадии, на более высокой ступени. Он может себя контролировать, он может дать себе отчет, а кто там ведет поэта, его там светлое или темное, на самом деле разобрать довольно тяжело. Вот. Опять же, те же самые чувства иногда ведут к войнам. Не всегда они хороши. Поэт это вот такая вот, ну скажем, в государстве Платона это та прослойка, к которой надо относиться подозрительно. Вот. Сергеич, а сами уровни в этом государстве, они, понятно, что они жесткие, да? То есть воин, там, философ. Да. Как, например, философ знает о том, что нужен демиург? Или философ должен знать, что нужно единому, да, говорить? Да, да, философ знает, что... философ знает истинную структуру бытия. Он знает, как должен и какова задача воина. Он знает, потому что исток всего знания проходит, истекает из единого, через уровень идей. А они как раз вот этот фильтр. который все это знание в полноте своей, ну, пропускает через себя. По сути, как здесь, минуя уровень божественного ума, нельзя попасть на уровень души и на уровень сюда, точно так же нельзя в государстве, минуя философов, существовать правильно на уровне воина и на уровне ума. Подумал, что они же, вот я представил буквально в смысле, если философы, они должны всего отрешиться. Откуда они знают, что такое? А потому что вот здесь вот во всей полноте существует мир. Существует мир в том образце, каким он должен быть. Знаете, наверное, Византия в лучшие времена существовала по такому принципу, да, наверное? Она пыталась существовать. Но опять же, вот если взять платоническую картину, то она не сильно отличается, ну скажем так, вот онтологически она не сильно отличается от христианской картины. Онтологически, быть истинно. Хотя главная структура, главная проблема, кстати, заодно сейчас несколько слов о отличии христианства от античности, вот особенно от неоплатонизма. Главное отличие платонизма от христианства, вот в онтологии. Да, христианство во многом повторяет эту структуру, но есть принципиальное отличие. Вот в христианстве, вот здесь вот разрыв онтологический между Богом и миром. Онтологический бытие, запишите. Между Богом и миром онтологический разрыв, бытийственный разрыв. В античности все вот так вот истекает из Бога. Истекает, эманирует. Мир в античности есть такое необходимое продолжение Бога. Необходимое продолжение Бога. То есть здесь единое не может существовать без мира у неоплатоников. Необходимое продолжение мира. И по сути получается, что мир в целом и есть Бог у Платона. Пантеизм, да. Что, еще раз, последнее. Мир в целом и есть Бог. Мир в целом и есть Бог. Вот это вот все. Вот это все и есть Бог. Космос в целом, божественная сфера, Бог. Но это исходит из того, что Бог не творится. Да, Бог не творец, да. Все бытие божественное, вот оно вот так. В христианстве разрыв между Богом и миром. Бог творит мир из ничего. Это подразумевает очень важное, это очень серьезное отличие. Бог не эманирует, Бог по своему свободному волеизъявлению творит мир. Бог мог и не творить мир. В античности он не мог не творить. В античности мир необходимое продолжение. В христианстве мир есть свободное любовное творение. Свободное. Мира могло не быть. А термин Бога кто вводит? Бог? Да нет, все. Термин, вот, они говорят единое? Единое. Или они говорят Бог? Платон говорит единое. Но по сути это Бог, на самом деле. Они говорят, Платон говорит единое. Неоплатоники говорят единое. Стоики будут говорить там логос. Вот, стоики. Этот, как его, Аристотель будет говорить перводвигатель. Много именований. Но вот то, что правит всем. Вот, ну, по сути, исток отчасти. Исток. Вот, главное отличие, что в христианстве есть онтологический разрыв между единым, между Богом, ну, у нас в христианстве тоже, да, Бог единый, тоже не случается. Да, и троичный. Я все помню. Вот, онтологический разрыв, то есть вот эта пропасть между Богом и миром в христианстве, она существует. Онтологическое. Еще один момент. Еще один момент, опять же, который, ну, скажем, в который будет опознано вот это вот отличие между христианством и неоплатонизмом. А почему неоплатоникам, платоникам, да, было трудно признать божество Христа, да? Да потому что вот эта картина онтологическая, она подразумевала, что прежде чем человек, ну, скажем так, вот почему неоплатоники не признавали божественности Христа, человека. Вот что он, в нем обитает полнота бытия. Потому что по платонической картине, спускаясь, божественное должно быть подвергнуто множеству иному. Должно быть необходимо, должно было, ну, скажем так, заболеть, измениться, ухудшиться и потерять свою, весь накал своей божественности. Вот, поэтому признать, что вот этот вот Иисус Христос есть Бог, для неоплатоников было чуждо. Было невозможностью. Потому что их картина мира подразумевала, что божественное, прежде чем перейти на уровень, оно должно перейти вот этот уровень, этот уровень, этот уровень, и уже только потом вернуться сюда. А вот эта вот эманация, все, здесь все больше и больше степень иного, и доходя до уровня человека, человек просто не может быть полнотой божества в нашем мире. Я плохо сказал, да? Что-то поговорил. То есть для, вот опять же, еще одна трудность, и чтобы мы понимали, почему эти знаменитые философы, умнейшие люди, вот, не принимали Христа. Платон слушал Плотин, Плотин III век после Рождества Христова, слушал христиан и, в общем, считал это байки. Байки, ну естественно, они что тут вот поднялись, они тут знают все, как устроено, и эти христиане не понимают, что для того, чтобы... Он же не может быть человеком человек вообще. Да, Бог не может быть человеком. Да. Он значит не человек, если. Прежде должна быть там структура, государство быть божественное, а уже только потом человек может стать. Вот такая вот вещь. То есть главное отличие между христианством и неоплатонизмом, что и Платоном, это то, что в христианстве Бог творит мир свободным излиянием. Из ничего мир может и не существовать. Для Платона и неоплатонизма мир есть продолжение божества. Вот вы мне сказали, неоплатоническую и платоническую картину мира, я сейчас называю пантеистической картиной мира. Все есть Бог. Да, по сути, весь космос и есть Бог для неоплатоников и Платона. Вот. Я очень часто говорю неоплатоники и Платона, на самом деле неоплатонизм это... система, ну даже не система, это продолжение Платона, уже второй-третий век после Рождества Христова, по сути, они сводят в систему вот все платоновские идеологии. Они из тех всех платоновских идеологов создают систему. И вот то, что я вот рисовал вот эту схемку в таком вот очень четком, каком-то рациональном, рафинированном виде, это есть, по сути, заслуга неоплатонизма. Они, читая диалоги Платона, сводили вот в такую, в понятную, в наглядную схему. По сути, неоплатонизм нового ничего не предлагает. Он берет диалоги Платона, читает их как высшую истину, что Платон все сказал, что можно было сказать, что доступно человеку, их задача только... сделать и научить окружающих вот тому, что сказал Платон. Главный неоплатоник, ну, скажем так, наиболее талантливый, заметный, искренний, ну, может быть, поговорим, может, успеем, это Плотин. Плотин. Третий век до Рождества, после Рождества Христова. Так. Значит, с государством что еще? Идеальная структура нами нарисована, структура понятная. Мне бы хотелось, чтобы вы обратили внимание вот именно на такое взаимное соответствие онтологической структуры космоса в целом, структуры человека и структуры идеального государства. Одна и та же структура. Одна и та же, скажем по Платону, одна и та же идея присутствует. А какая идея? Истинное бытие должно, ну, скажем так, чтобы быть правильным, любое бытие должно быть уподоблено вот тому истинному образцу. А истинный образец, как мы с вами только что говорили, это космос в целом на самом деле. Вы говорите, что связь, да? Да. Воля и мировая душа, это как соотносится? Мировая душа это посредница. Мировая душа это посредница. В ней присутствует разум, присутствует? Присутствует. Доля иного присутствует? Присутствует. Непонятно, что такое мировая душа. Мировая душа, ну, в онтологической структуре Платона это то, что ответственно за движение. Мировая душа это посредница между миром неподвижных идей, божественные идеи неподвижные, да? Насчет христианства, в христианстве это посредница между миром божественным и миром, ну, по сути, это, ну, как бы статус тот же самый. Беда в том, что... Статус это Дух Святый. Статус Дух Святый, да? Не-не-не, мировая душа и Дух Святой, нет. Это в таком бытовое богословие в плане того, что это такое действие. Момент действия, да, важен, но мировая душа – это не Дух Святой, это абсолютно, это точно. Кстати, за это и ругали наших русских философов 20 века, тот же самый Булгаков Сергей Николаевич, что мировая душа у него становилась некой четвертой ипостасью. В христианстве Христос, Дух Святой и Бог Отец, вот, это как бы... Это просто бытовое богословие, я слышал. Не надо там про бытовое, не надо. Ум, слово, дело. Мировая душа все-таки. Сейчас. Ум, слово, это, знаете, это еще и не Аристотель, а Августин. Он, например, он говорит, что образ Божественной Троицы присутствует и в человеке. Это ум, воля и... Слово это есть ум. Ум, воля существование. И существование. Ум, воля и существование. Существование Бог Отец. Ум это слово и воля это Святой Дух. Вот. Вот такая вот вещь. Вот. Августин. Опять же. Тоже, надо было доказать, что Августин, кстати, во многом в очень большой степени платоник, на самом деле. Для него существование математики – это одно из доказательств существования Бога для Августина. Это V век, 5-6 век после Рождества Платона. Блаженный Августин. Ну ладно, это мы уже отвлеклись. Я опять к тому же, что неоплатонизм... После Рождества Платона вы не оговорились? Обговорился, да, Христова. После Рождества Христова. Так, двигаемся дальше. Итак, значит, основная идея, на которой построено государство, по мысли Платона, это идея справедливости. Идея справедливости. Она подразумевает в себе как раз вот справедливо, чтобы любое частное явление повторяло образец. Вот мир в целом образец. Социальное устройство это частное явление. Поэтому справедливо, чтобы оно повторяло его. Дальше. Обсуждается Платоном и вопрос о правильных и неправильных устроения государства. Греческая история, греческая культура, в общем-то, много типов государства видела. Какие правильные государства? Правильные государства. Правильные – это аристократия. Аристократия. Что характерно для аристократии? Ну, перевод «аристос», помните, знаете, помните? Да ладно, не может быть. Лучшие, лучшие. Кратос – власть, кратея. Аристократия – власть лучших. В каком смысле лучше? А кто лучший? Это разумные. То есть аристократия в наибольшей степени повторяет вот этот характер. Есть лучшие, которые передают указания низшим, и те исполняют дальше. Второй, уже похуже уровень, но тоже, в принципе, как бы ничего. Это тимократия. Тимократия. Тимократия. Власть, ну, тех, кто пользуется уважением. Тиме – слава. Те, кто пользуется уважением. То есть те люди, которые, ну скажем, может быть, не так умны, не так философичны, но завоевали уважение своими там делами. Власть героев, да, по сути. Ну, по сути, да. По сути, да. Опять же, нельзя быть героем, да, исполняя плохо. То есть они это исполняют несколько, они исполняют правильно, но исполняют несознательно. Они как бы инстинктивно это исполняют. Поэтому в любой момент они могут, инстинкт их куда-нибудь в другое место может повернуть, поэтому тут вот это хуже несколько. Следующий уровень – это олигархия. Олигархия. Власть немногих. Ну, чаще всего это вот под олигархией понимается, вот, скажем так, власть тех, кто имеет деньги. Кто имеет деньги и в силу этого имеют возможность подкупить и занять руководящие посты. Они не очень интересуются в устройстве бытия. Они, в общем-то, и не очень почитаемы в народе, но, ну, в общем-то, успешны в своей деятельности. Опять же, видим, что степень разумности здесь все ниже, и чем в предыдущих олигархии. Власть немногих. Следующий уровень – это демократия. Демократия. Демократия подразумевается власть народа, то есть власть по сути власть демиургов. Да, власть вот этих вот, власть, которая сейчас туда, потом сюда, кто-то пришел, повел народ за собой, начнем войну, демагог какой-нибудь, да, кстати, демагог — это тот, кто ведет народ, демагог, фюрер народа, на самом деле, демагог. Да, ну что ж, пришел, повел туда, а народ, не обладающий рациональностью, потому что на верхах стоят, принимают решения неумные люди, у которых нет перед глазами божественного образца, они считают, что их там сказали, а вон там хорошие поля, и там хорошие вина, и там золота много, и мы будем замечательно жить, и наши семьи будут процветать. Замечательно, замечательно. Вот. Значит, демократия. Демократия, как видите, стоит не очень-то высоко у Платона. в его вот этой вот рациональной системе. И последнее, последнее. Догадайтесь, кто там в последний монарх? Ну не скажите, монарх это, в общем-то, аристократия в чем-то на монархию. Это похоже, кстати. Все, Сергей, а честь? Монархия. Ну, в общем, ну нет, анархия, нет, всегда кто-то к власти приходит, это там не было так. Ну, все очень просто. Тирания. Тирания. Кто такой тиран? Это тот, кто, нарушая законы, правит. Нарушая божественные законы. Нарушая установление, правит по своей прихоти. Нет ему ни... Вот я закон, я и есть закон. Причем это я не основывается на божественных идеях. То есть становится отдельный человек носителем, да, вот, законодателем для общего. Причем, опять же, если это умный человек... Если это философ, вот, то он уже не будет этим вот тираном. Он поймет, что ему нужна преемственность. Он будет воспитывать людей. Он более того, будет выстраивать свою политическую систему в соответствии с божественным образцом, в соответствии с этой божественной онтологической структурой. Там любят людей, здесь людей не любят. Тирания это... А здесь вот о разговоре любви к людям в античности нету. Нет, а что там есть? Какой понятие? Скажем так, быть угодным богам. Это больше значимо для греков, чем любить человека. Быть угодным богам, тогда цунами не будет. Нет, быть угодным богам, а боги, в общем, как бы, как видите, боги нуждаются в человеках. А, то есть мы вам, вы нам. Да. То есть мы ищем благ от Бога. Да. То есть мы даем благо Богу. И у греков есть и такие мысли, что боги нуждаются в нас. Это отчасти понятно вот из этой системки. Если мы и вот эта часть есть продолжение Бога, то он нуждается сам в себе. А мы как раз и есть вот эта вот часть. Да, мы окрест, но мы есть вот эта часть. И получается, нуждается в нас. Тоже отличие от христианства. То есть, если мы будем жить правильно, то землетрясений не будет. Да. И урожай. Да. Да. Да. Урожай. Да. Да. Такая гармония. Да. Комфорт существования. Да. Комфортно существование. Да. По сути, да. По сути, да. И это такая религиозная идея, очень, очень частая на самом деле, что Бог нас наказывает за наши, вот когда мы выбиваемся из того божественного порядка, который должен быть, происходит сжигание космоса и происходит образование космоса опять. То есть Бог нас судит вот этими мировыми пожарами за то, что мы искажаем божественный образец, по которому должен быть устроен космос. У Платона... Бог – это природа. Скажем так, Бог – это природа, ведомая разумом. Но природа. Но природа, да. Да, сама. Ну, как вот. То есть космос как самодостаточное. Да, да. То есть автоматически существующее такое. Да. Ну да. Автономное. Там Бога нет. То есть для нас Бог это там. Это как самодостаточная конструкция. Ну да. Сразу, да. У них у нас боги разные. Ну так я согласен. Согласен. У них Бог в этом пространстве. У них Бог, вы знаете, вот скажем, на самом деле сложный вопрос, на самом деле. Если упрощать проблему. Ну, они пытаются осязать то, что сейчас современная там наука пытается осязать, как существует вот природа сама. То есть они вот нащупывают вот какие-то такие механизмы, их можно назвать разумом, да, которые присутствуют, да, то есть вот ученые все упираются. некий самодостаточный механизм. Ну, космос в целом дает самодостаточно, это так, это и есть Бог, да, автономная такая вещь. Вот насчет того, что вот Бог в природе, это будет правильное утверждение, это будет правильное утверждение, да. Опять же, вот это как бы надо понять, он здесь и нигде, вот это в целом ей есть, вот ей здесь и нигде. Но это разум, это когда вот черепную коробку вскрыл, Его не увидишь, да, да, да, да, да, да, а его не увидишь, ну а где он, а в другом месте нету, да, вот примерно такая картина, да, я согласен, да. Двигаемся дальше. Значит, вот эти вот пять типов государства. Еще несколько вопросов, которые мне бы хотелось обсудить, говоря о Платоне. Это пещера, образ пещеры. Образ пещеры. Сейчас точно назову, но надеюсь назову. Образ пещеры, который стал таким очень говорящим и довольно точным символом участи человека в этом мире. Это отрывок из «Государства». Сейчас я постараюсь поконкретнее сказать. По-моему, это начало 7-й книги «Государства». Начало 7-й, ну, вы знаете, если вдруг я ошибся, то начало 6-й. Не, по-моему, все-таки 7-й. Вот либо начало 6-й, либо начало 7-й. Все-таки 7-я, вероятнее. По сути, в ней Платон рисует наше существование в этом мире. Он. Давайте я просто нарисую этот образ. Мне жалко, честно говоря. Я уже как-то даже. А лучше слева. Нет, там мало там. А, мало. Да, как-то вы прям. Большая. Не воодушевили бы меня. Даже как-то расстроился я. Так, ну, по сути, он рисует такую системку. Значит, он говорит, представь пещеру, в которой сидят люди, прикованные цепями, скованными цепями, да, таким образом, вот пещера, да, когда яма, сидят люди, скованные цепями, и что, причем таким образом, что могут смотреть только в одну сторону, на стену. На этой стене появляются разные там фигурки, разные там, там блики, разные тени. Вот. Эти люди смотрят, а так как они проводят всю жизнь вот в таком сидящем в одну сторону смотрящем положении, они начинают воспринимать вот эти блики, которые возникают на стене, тени, за истинный настоящий мир. Они даже более того уверены, что этот мир вот этих бликов и теней и есть единственно существующий мир. Они думают. Они привыкли к этому. Они начинают даже находить некие закономерности в появлении этих бликов, за каким бликом что появляется. Они считают, что это и есть истинный мир. Но он говорит, что на самом деле дело обстоит несколько иначе. Он говорит, представь, что за этой выше за стеной, за спиной вот этого сидящего человека, сидящих людей, мы все такие. Это, кстати, не я, это мы все с вами такие. Сидим вот здесь, вот в одну сторону у пешки. А проходят люди с какими-то транспарантами, с какими-то там лозунгами, с какими-то. Кто-то там проходит, что-то там пробегает, сидит над нами. Еще выше, вот здесь вот выход из пещеры. Выход из пещеры. Он светит солнце. И на самом деле вот эти тени, которые появляются на стене, это есть лишь отсвет вот этих теней, которые, источником которых является солнце, которое стоит еще там дальше. Еще. Мы всю жизнь проводим в виде случайного. Но, говорит, однажды существует возможность, что цепи ослабнут у кого-то из этих сидящих. И цепи ослабевают. У него появляется возможность взглянуть и в другую сторону. Этот взгляд вначале приносит огромные страдания, потому что мы привыкли сюда смотреть, мы привыкли к полутьме, мы привыкли к темноте, мы привыкли... Мы просто привыкли. Это много. Мы просто привыкли. Он начинает взглядывать сюда, здесь больше света, здесь сложно это смотреть, здесь трудно смотреть, здесь неуютно, здесь опасно, да? Здесь неизвестно. Но постепенно он начинает приглядывать, что оказывается, вот эти тени являются отсветами вот некого другого бытия, истинного бытия. Вот он постепенно приглядываясь, постепенно поднимаясь, постепенно направляется к выходу из пещеры. Ну понятно, что выхождение из пещеры это все более и более страшное, но одновременно с этим и радостное восхождение. Но после очень тяжелых борений он имеет возможность двинуться, взглянуть вот туда. И вот там он видит истинные красоты, истинное бытие. Ему тяжело, он хочет там остаться, потому что это действительно это здорово, это красиво, это то, что схватывает душу. Он хочет, но любовь к людям, оставшимся в пещере, любовь к своим родственникам, да, любовь к своим сородичам ведет его обратно. Он хочет поделиться этой красотой, этой правдой, этим истинным бытием. Он возвращается обратно. Как вы думаете, какова будет судьба этого возвратившегося обратно человека, который начинает говорить, знаете, вы здесь сидите, но это неправильное бытие. Это не есть истинное бытие. Ну, во-первых, понятное дело, сумасшедший. Вышел из нашей пещеры, там, и его околдовали демоны. Вообще, он сумасшедший, свихнулся парень. Понятно, ему не верят. Понятно, его даже, он даже потом говорит, понятно, что его могут даже и убить. Даже убить. Но он начинает, некоторые начинают прислушиваться, некоторые начинают подвергать сомнению истинность вот этих. Некоторые начинают пытаться повернуться, и все больше и больше людей, возможно, двинется туда. Вот пещера – это и есть как раз образ нашего существования. Мы здесь, вот в этом отдельном, единичном, в темноте, окрест бытия существует вот как в некой пещере. В своем маленьком мире мы думаем, что вот эта комнатка и есть вот мое истинное. Она изгнание. Да, и есть истинное бытие. Но истинное бытие это есть то, что является, то, что обладает большей, скажем так, общностью. Опять же, вот в этой пещере очень проглядывает как бы образ Сократа. Да, Сократ, вот он был, он смог взглянуть на этот мир, он смог подняться туда, он вернулся обратно для того, чтобы повести за собой больших. Ну, а люди его отправили, не захотели слушать. А зачем ему обратно возвращаться? Малое стадо. Вот. А кто там правда? А вы говорите, нет любви к людям, понятно. Да. Я не сказал про любовь, что Бог есть любовь, а Бог есть доказатель. Вот я тут без комментариев. Вот в этом, Сородич. Если говорить о любви к людям и любовь к божественному, то так традиционно любовь к божественному перевешивает абсолютно все. Человечек малюсенький, ну он малюсенький, ну и чего там, ну и что, он почти никто на самом деле. Он силен, если он овеществляет идею города, да, вот тогда он герой, тогда он это. А, то есть людей из ямы достать, чтобы Бог сделал хорошо, ну, чтобы вернуть Бога его частицу. Хорошая идея. У Платона этого нету. У Платона... Я так думал, что именно так он и думал. Нет, тут, понимаете, тут это уже как вы проинтерпретируете. Вот, потому что действительно возникает вопрос, а почему он пошел обратно? Действительно возникает вопрос. Действительно возникает вопрос, и тут вполне возможный ответ, чтобы все двинулись. Чтобы, ну да, чтобы все двинулись туда. Да и точно для этого. Так вот, значит, это образ нашего существования. Еще, вот это вот солнце, идея, вот в той вот этой схеме, это идея блага, да, на самом деле. На самом деле, он описывает идею блага в следующих характеристиках. Идея блага – это вот как то солнце. Даже не так. То, чем является видимый свет для нашего чувственного мира, тем же является идея блага для мира ума постигаемого. Ну, по сути, повторю, тем, чем является видимый свет для чувственного, видимого мира, то есть чем является солнечный свет для чувственного мира, тем является идея блага для ума постигаемого. То есть это, или еще... Идея блага – это то солнце, которое освещает все и делает все умопостигаемым и видимым, само же оставаясь вне возможности постижения. То есть на него нельзя взглянуть, на этот источник. Но все, что мы видим в свете и только благодаря свету единого. Но это то же самое, что Царство Небесное внутри нас есть. Платонизм и христианство близки. А вот как вы думаете, Платон где, в раю или в аду? Этот, как его... Сейчас скажу, подождите. Данте считал, что он в первом круге, в самом легком круге ада. Я думаю, что не в раю. Но он не был крещен, да? Вот ну это. Что? Нет. Это серьезная проблема. Но Данте считал, что и вообще философы, вот греки, да, которые были ну, такими некими предтечами христианства, они в первом, наилегчайшем кругу ада, а, кстати, папы там в более глубоких кругах ада, папы римские. Так что, хоть они и были крещены. Так, двигаемся дальше. Опять же, вот говоря об этом, значит, опять та же самая идея. Единое делает все видимым, само оставаясь за пределами видимости. Единое является тем источником существования, по сути сказать о существовании самого единого, это очень серьезная проблема. Вот как бы. Это вот тот источник, который всегда как бы везде присутствует, но и не присутствует. Такая, вот как разум, да, присутствует в уме, а и не присутствует. Хотя аналогии такие сложные для меня. Да не, присутствует. Каждый умеет говорить, это уже свидетельство разума. Если он умеет говорить, значит, он имеет представление об общих понятиях. Значит, он каким-то светом до него коснулся свет идей, потому что идеи – это и есть общее понятие. Да, в маленькой степени, может быть, он не может пользоваться правильно этим понятием, но то, что он уже может назвать собака-собака, вон побежал собака, глядя на собаку, это уже говорит о том, что у него есть разум. И опять же, у каждого человека он присутствует. Такова структура человека. Так, дальше. Дальше. А, еще говоря о Солнце. Вот этот образ Солнцем, образ, который использует Платон, говоря о Солнце, говоря о едином, он использует образ Солнца. Будем помнить, что для греков Солнце это действительно, ну, во-первых, это основа жизни, это то, с чем они постоянно сталкиваются, но и с другой стороны, Солнце опасно. Под Солнцем можно сгореть, Солнце может сжечь, может уничтожить. Это тоже момент очень важный. Для грека, вот если говорить о божественном, это одновременно и притягательное, и страшное. Я уже называл работу Рудольфа Отто, если помните. По-моему, называл «Священное». Очень вам советую ее почитать. Потому что, глядя на вот эту систему, которую я сейчас рисую, это очень рациональная система у Платона. Она не страшная на самом деле. Она очень оптимистичная. Будешь мыслить правильно, все будет хорошо. У Платона, вот в моем изложении сейчас, теряется момент отношения к божественному, как к тому страшному, неизвестному, ужасному. Ужасному. Вот для греческой культуры в этот момент ужасному он тоже присутствовал. Я к тому, чтобы мы не делали вот каких-то таких очень простеньких картинок Греции. Итак, что еще я хотел сказать о Платоне? Пожалуй, все. Следующая тема. Давайте начну. Надеюсь. Это Аристотель. Аристотель является учеником Платона. Несколько и очень кратких слов о его биографии, потому что это тоже важный момент. Годы жизни Аристотеля. 384 по 322. Многие даты вы знаете, значит, отец его, медик, врач, был при дворе Филиппа, этот македонский царь был. Во многом это обусловило и то, что в дальнейшем воспитанием Александра, будущего Александра Великого, македонского, в течение нескольких лет, по-моему, начиная с 14-летнего возраста, будет заниматься Аристотель. И некоторые идеи, ну, безусловно, он в Александра вложил. Аристотель в 365 году впервые видит Платона, а до этого, по-моему, в 367 он приезжает в Платоновскую, в Афины, в Платоновскую академию и становится учеником Платоновской академии. Очень вероятно, что до прихода в Платоновскую академию Аристотель обучался риторике у Исократа. Риторике. Исократ, ну, знаменитый ритор. Исократ. Этому свидетельству, ну, скажем, свидетельства такие могут быть приведены следующие. То, что в самой Платоновской академии Аристотель преподавал в первую очередь риторику. И второй момент, то, что первые произведения, вот дошедшие до нас многие, ну, первые произведения, отрывки из них, они действительно обладают таким отточенным риторическим мастерством. Если мы возьмем последующие произведения Аристотеля, то, в общем, иногда, знаете, даже такое отрыв берет. Что же он так излагает-то тяжело? Что же он, там же ничего не поймешь? Но, видимо, ну, тут два момента. Первый момент, что очень многие последующие произведения были на самом деле записями его лекций, то есть ученики записывали лекции. И второй момент – это то, что предмет, о котором шла речь, требовал очень такого жесткого, скрупулезного и иного, нежели литературный язык языка. Понятно говорю, да? Вот этот момент тоже. Тоже хотелось бы отметить. В Платоновской академии он проводит около 20 лет и покидает академию только после смерти Платона. Я здесь отмечу тоже момент. Очень часто противопоставляют подход Аристотеля и подход Платона. Отличие этих подходов было в очень серьезной степени опознано в средние века. Мы сейчас поговорим, что именно там было опознано. Но я обращаю ваше внимание, да, есть отличия, серьезные отличия. Но самими Платоном и Аристотелем, видимо, это не воспринималось как совсем иные подходы. Это воспринималось как уточнение позиции. Это воспринималось как творческая дискуссия в школе. Потому что, несмотря на то, что Аристотель в серьезных моментах не соглашается с Платоном, тем не менее, 20 лет он находится, по сути, в стенах этого заведения, понятное дело, исполняя вот те обязанности, разделяю эту точку зрения, которая присутствовала в платоновской школе. Да, значит, 347 год после смерти Платона он покидает академию. И дальше продолжают читать лекции, и следующая важная дата – это 343 год по приглашению македонского царя, он становится вот как раз учителем Александра Македонского. Это обучение продолжалось до 340 года, когда, в общем, Александру пришлось заняться государственными делами. То есть времени на обучение уже не было. Обучение, как видите, длилось 3 года. С 13 по 16-летний возраст, время восприимчивое к идеям. Чему мог научить, и, вероятнее всего, научил Аристотель Александра. Ну, во-первых, я думаю, вот этой вот идеи блага, которая светит над всеми, и которая все выстраивает по своему порядку. Если вспомним вот эти походы Александра и стремление его везде, по сути, создать такую унифицированную систему. Да, система, которая учитывала изменчивость, да, каждая страна, там отдельные свои доли иного присутствовали, но тем не менее некая такая общая область, подчиняющаяся одним и тем же законам. По свидетельствам именно Аристотель привил любовь к поэзии, к Гомеру, к тому же. И вот томик «Илиады», который Александр с собой возил всегда, это, в общем-то, тоже свидетельствует об этом. Дальше, во время своих походов Александр присылал множество диковинок, да, множество, зверюшек разных, растений разных, в уже организованный Аристотелем, ликей, лицей. Это тоже, тоже важно. Отметим, что деятельность Александра со временем начинает вызывать некое неудовольствие, ну, скажем так, несогласие Аристотеля. Все-таки Аристотель был, такая очень характерная его черта, это стремление к золотой середине. Вот как судно не должно быть ни слишком большим, ни слишком маленьким. Оно должно быть таким хорошо управляемым, тогда оно будет хорошо существовать. А Александр пошел несколько по иному пути. Вот это вот его походы, да, по всему свету, где от одного конца до другого конца раньше, чем за год, не дойдешь. В общем, это Аристотелем понималось как, в общем-то, некая неправда, неправильное, некое искажение идеи государства. Этот момент. Дальше. Еще некое недовольство, действительно недовольство у Аристотеля вызывало то, что Александр пытался на самом деле вот те страны, которые он победил, как бы ввести в круг культуры, греческой культуры. А для Аристотеля разделение между греком и варваром, греки – это разумные люди, а варвары – это на самом деле животные. Для Аристотеля это было актуально. А Александр, если помните, он там устраивал, сам носил туземную одежду, устраивал браки своей элиты с местными царевнами. То есть пытался, вот, скажем так, создать нечто, ну, ввести в свой круг и вот эти вот варварские племена. Ликей. А, еще, ну, попустим, не буду. Одна из версий гласит о том, что Александр был, в общем-то, отравлен. Александр был отравлен Аристотелем, потому что в последние годы отношения между ними очень так напряглись. Но это одна из легенд, я просто ее пересказываю. Так, Ликей. Это школа, которую устраивает Аристотель с 335 года в Афинах. Ликей. Еще другое название – это перипатетическая школа. Перипатео. Перипатетическая. Перипатетическая. А словечко переупатео. Перипатео. Не буду писать. Переводится как гуляние, гульбище. В Греции, помните, философы и философствовали, прогуливаясь во время бесед, во время личных бесед. Учитель со своими учениками прогуливается, и в процессе этой прогулки происходит обучение. Школа, она, в общем-то, была действительно очень известна. Некий упадок этой школы приходится на 240 год до Рождества Христова. Хотя как школа она существовала и жила, и даже дополнительный импульс приобрела в Средние века. Средние века. А, еще один импульс, можно сказать, это 20, ну, конец 19-го, начало 20 века. Этот импульс в неотомизме присутствовал. Это ситуация такая. Фома Аквинский, знаменитый католический богослов, он и как многие в средние века опирался в том числе и в большой степени на Аристотеля. Так вот, возрождение в 20 веке внимания к Фоме Аквинскому в католической школе, естественно, повлек за собой интерес и к Аристотелю как таковому. Этот момент. Ну, пожалуй, о внешних событиях мы прекратим. Ну, я еще несколько слов скажу, ладно. Все произведения Аристотеля можно разделить на 4 части. Первое – это метафизические произведения. Они представлены в первом томе сочинений на русском языке. Вторые – это логические произведения. Аристотель подвел итог вот тем предыдущим логическим изысканиям тех же самых софистов. Логические произведения. Третье – это физические произведения. Аристотеля в большей мере, нежели Платона, интересовала вот именно природная жизнь. Именно уровень вот этой вот как раз этот уровень мировой души и нашего чувственного мира. Если Платон в первую очередь устремлялся, для него главнейший интерес – это мир ума, то Аристотель, не забывая о мире ума, больший акцент по сравнению с Платоном делает на мире чувственном, на мире желания, на мире чувства, на мире стремления, на мире вот телесном. Это будет одно из главнейших их отличий. И четвертая часть – это этические произведения. Тоже уже здесь очень такой интересный и показательный момент. Показательный момент – это большая изощренность мысли, большее понимание сложности человеческой души, человеческой природы у Аристотеля по сравнению с Платоном. Этика дает нам как раз подтверждение этому. Если Платон как бы однозначно был уверен, ну расскажи человеку, что такое правда, дай ему прикоснуться к этой правде, и он пойдет туда как крысы за сыром. Да, вот. То Аристотель понимает, что да, человеку можно рассказать, да, он поймет даже, он даже согласится с этим, но он может и не пойти, он может просто не захотеть туда пойти. То есть понимание души человеческой у Аристотеля более изощренное, более тонкое, скажем так. Этот момент. Ну, ладненько. Что читать? Нет, читать пока ничего не надо. Федра и Федона. Да, Федра и Федона. Да. Все. Блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рошую, сущую Богородицу тебя величать.